Всех я приветствую, сестер, братьев. Я так рада. Я волнуюсь, конечно, потому что я первый раз на таком общении. И рада, что столько братьев у меня, сестер. Я вкратце, время мало мне дали. Родилась я в Сибиряке здесь. Я родилась в Кемеровской области, рудник Темиртау, там за Мандыбашем. Сибиряки знают. Многодетная семья была. Папа у нас был слепой. Мы жили очень скудно, бедно. У нас там рядом жили, были баптисты, они собирались на собрания, приглашали. Ну, в то время, даже сейчас, вот такие всякие поношения были, нас пугали, что там в жертву приносят. Ну, в общем, я жили там 15 лет, там прожила, потому что сильно скудно жили, и мы 8 классов кончали и уезжали. Я уехала в Кемерово учиться, и там осталась. И вот все, до 40 лет я все училась. Одну профессию на другую меняла. В 30 лет я уехала в город Ноябрьск, чтобы поправить материальное положение. Ну, как все ехали, так и я на 3 года поехала. Ну, там ничего не получилось с материальным положением. Все, что мы приобретали, зарабатывали, мы тут же и пропивали. Коллеги, суббота, воскресенье, у нас коллеги постоянные, выпивки. Ну, потом через 5 лет родился у меня ребеночек. Господь не дал это в то время. Муж не захотел, потому что ребенок родился больной. Его сразу в роддоме сказали мне, что у него ребенок идиот у вас. И он отказался, ушел от нас, оставил, говорит, родила себе урода, воспитывая его. Ну, я тогда только начала, думаю, такие вопросы всегда Господу в обвинении. Господи, почему так? Почему у всех богатства у меня его нету? Поехала на север, его не заработала. Почему у всех счастья у меня нету? Ну, в общем, все вопросы такие вот Господу. Почему, почему, почему? У меня сестра еще живет в городе Бирске. Сейчас она тоже верующая. И брат в Бийске. Ну, мы с сестрой поехали брата посетить. А у меня такое состояние. Все, почему, почему? Ребенок больной у меня на руках. Поехали в Бийск. Ну, она говорит, давай покрестимся. Мы не крестились в детстве. Ну, пошли покреститься. Ну, вот я первый раз там была, взяла первый раз, вот там купила Евангелие. Купила Евангелие, ну, всякие там, что продавались-то, живые помощи, всякие крестики, все это я купила себе. Купила, ну, кажется, там ободрилась, так, крещение там приняла, дух такой поднялся. У меня домой пришла, и опять у меня такие вопросы. Почему, почему, почему так, Господь? Одним всем даю, другим ничего. Ну, почему так? И в детстве ничего. И стала вот Евангелие читать. И Господь так мне открывал в Евангелии, что вот такие места, что детей не крестят, а благословляют. Думаю, как это? В детстве мы верующая семья, православная была. Мы, папа нас так учил, что надо помолиться, все праздники соблюдали, что не стирали, не вязали, ничего. Но выпивать это можно, потому что это праздники. Вот так вот научили нас. И тут думаю, ну как это так написано, что не крещение. Я же сама же покрестилась, и детей крестит. Почему так? И вот такие вот Господь все открывал мне места, что я сопоставляла с детства, как меня учили. И потом в таком состоянии я говорю, нету, Господи, ни тебя, это все обман. Там такое место, что Господь приходил в храм и выгонял покупающих, продающих. Думаю, ну как так? Я только сейчас в Бийск приехала. Сама же купила всего там, что вот, и крестика в себе, и помощи живые, и все. И я решила уйти из жизни. У нас как раз стройка там была, 9-этажный дом. И я с этим ребенок, у меня же 2,5 года ему было, я хотела просто сброситься. В 3 ночи хотела сброситься с ребенком. Ну, Господь меня, конечно, остановил. Остановил, у меня такая жажда была. Почему тут жажда такая искать Господа, Господа? И не всегда ходила, не видела эти объявления. Тут вижу объявление, христиане собираются. Я пошла туда, вот 3 раза сходила, на 4-й раз покаялась. Ну, это Господь. И до сих пор, вот, уже 22 года я в Ноябрьске, поехала на 3 года. И Господь мне столько богатства дал, сестер, братьев дал. Я сейчас такая богатая во Христе, слава Господу. Господь и сыночка излечил. Сейчас этой болезни у него нету. Потом Господь так мне чудно все эти годы вел. В 5 лет у него такая болезнь была, его готовили к операции. Должны уже и направление дали, я уже на самолет в Академгородок, Новосибирск взяла оперировать его. И когда уже надо было через два дня вылетать, и Господь так чудно его тоже исцелил, что я пошла к врачам, они только тоже пожимают, говорят, мы тоже понять не можем. Ну, а я тоже благовествовала. Но они говорят, ваш Бог, наверное, силен. Вот так вот Господь такие чудеса делал мне, ну, утверждал меня в вере. Я сейчас так благодарна за все Господу, что вот Господь нашел меня. Не я его искала, а он меня нашел. И я приобрела больше богатств, чем поехала на север. Слава ему, благодарность. Аминь.